Глава 19.2. Зима выдалась суровой и многоснежной. Исиэль стоптал копыта, еженедельно оббегая посты, контролируя своевременную доставку продовольствия и теплой одежды. Западные леса не просто тонули в снегу и бурьяне. В них появились болотные огоньки, пугающие путников. Стихийные комки магии были нейтральны и безопасны ровно до момента столкновения с другой магией. Стоило безобидной зеленой кляксе соприкоснуться с магическим объектом, будь то нечисть или сильный маг, и тотчас следовал небольшой взрыв. Нечисть обжигала живым огнем, на магов могло плеснуть кислотой. В общем, пострадавшие убегали, теряя клоки шерсти и нитки с плащей. Лорд терялся в догадках. Откуда эти мини-бомбочки взялись в этих краях? На единорогов они не действовали, и это заставило советника поискать источник. Он неторопливо пробежался по морозцу и обнаружил на высокой скале примечательную парочку. Крепкий молодой мужчина стоял на высоком утесе, смотрящем на западный лес, и формировал из ледяного воздуха маленькие облачка. Рядом стояла статная молодая женщина с явно округлившимся животиком и тыкала пальцем в каждое облачко, превращая его в светящийся зеленью ведьмин огонек. Исиэль от неожиданности едва не провалился мимо тропинки. Единороги не умеют колдовать. Они — ходячие резервуары магии, они могут наполнить своей силой амулет, сотворенный другим магом, и потом использовать его. Но ровно для того, для чего его создал маг. Теперь же перед ним была совершенно иная картина. Блэк Райан создавал оболочку заклинания, а Амилон наполняла силой. Постояв немного, Исиэль вернулся в замок. Черный единорог защищает долину. Оберегает место жительства своих будущих детей. Как бы ему помочь? Призадумавшись, единорог забрел в замковую библиотеку. Он часто бывал здесь прежде, и его неизменно смешили огромные, в половину человеческого роста фолианты, лежащие на прочных столах у окна. Летопись долины. Ее вел сухонький, похожий на сверчка единорог. Каждый день на закате он садился на удобный стульчик, щелкал крышкой чернильницы и выводил. «День, прожитый по благословению, светлый от начала долины!» Над ним посмеивались. Старик вписывал в короткие строчки рождения и смерти, урожаи половодья и мор скота и удавшиеся пироги. Вожак часто ворчал, находя на тонко выделанных страницах упоминания своих хворей или скандалов с супругой, но на листы не покушался. Книги были зачарованы жрицей, и любая их порча становилась преступлением против богини. Вот к этим огромным фолиантам и подошел Исиэль. Посмотрел. Вздохнул и взялся за самый старый, сжатый тяжеленными дубовыми досками, обкрученный цепью с висячим замком. Старичок-библиотекарь тотчас появился рядом. «Вас, наконец, заинтересовала история ваших предков, милорд!» — скептически произнес он. «Нет, милорд!» — пропыхтел Исиэль, перекладывая пергаментного монстра на удобный стол. «Я ищу сведения о черном единороге!» Старичок пожевал сухонькими губами, покрутил в голове какую-то мысль и, наконец, кивнул. «Вы правильно выбрали книгу, милорд!» «Прочитайте легенды на странице номер 207!» И неслышно удалился, забыв сказать, где ключ. Исиэль походил вокруг книги, потрогал корешок, покачал цепь, дернул, а потом выругался вслух. «Старый маразматик! Где я теперь ключ найду? Мне же надо узнать, чем помочь долине!» Замок тихо тренькнул и открылся. Секунду постояв в остолбенении, лорд-советник начал торопливо перелистывать тяжелые потемневшие от времени страницы. Странная была эта книга. От некоторых листов веяло снегом, от других тянуло свежим сеном. Парочка отдавала пожарищем, а некоторые были словно пропитаны кровью. Страница 207. На самом верху находилось изображение, скопированное с алтарного камня. Единорог, преклоняющий голову на колени девицы. Только зверь был черным. Рядом шел короткий текст о том, что в долине родился черный единорог. В середине листа картинка повторялась, только единорог был белым. Рядом шли пространные рассуждения, только ли цветом шкуры отличается белый единорог от черного. На третье изображение Исиэль смотрел с содроганием. Короткий текст рядом с картинкой объяснил ему все. Лорд тихо закрыл книгу и под легкое треньканье замка убрал ее на место. Получается, войны не избежать.